446. Много пробных камней. Можно испытать сознание людей на самых основных понятиях. Скажите им: эволюция и развитие, продвижение и подвиг. И без всякого аппарата почувствуйте, как принят такой зов. Он должен быть принят радостно и мужественно, и вдохновенно, но чаще всего заметьте шатание, сомнение и самосожаление. Не будет рождаться радость от саможаления и мужество от сомнений. Между тем, одно слово о подвиге должно вдохновлять. Одна мысль о продвижении должна унести от силы. Какое дело подвижнику до всех драконов? Он не замечает разъяренных зверей, ибо вдохновение есть щит верный. Уже знаете, насколько вдохновение соединяет с самыми мощными энергиями. Уже каждый испытал, насколько усталость отгоняется устремлением. Каждый ребенок знает, чем можно преодолеть. Но впоследствии бедный шатун спотыкается в неверии.